Глава третья. Старый воевода Харнемир, превозмогая немощь, мерил княжеский двор широкими тяжелыми шагами, бормотал под нос. Дружинники мертвого князя хмурились и молчали. Впервые за долгие годы Харнемир не знал, как подступиться к разговору. Наконец он глубоко вздохнул, снял шелом и начал. «Други, признаться честно, ничего не понимаю. Олег на нашей земле, его дружины сильнее. Он может взять весь город силой, если захочет. Много крови прольется славянской. А мы...» «Нужно драться», — выпалил кто-то. «Да подожди ты», — рыкнул воевода, продолжая вышагивать по двору. Под прицелом сотен глаз Харнемир беззастенчиво чесал лысый затылок, был похож на простого пахаря, который подсчитывает, как распорядиться скудным урожаем. «Ратиться с Олегом бестолку», — заключил Харнемир. «Вы и сами это знаете. А признать власть за Олегом или этим мальчиком, как его?» «Шут его знает. То ли Ингарем, то ли Херраудом прозывают». «Да Чернобог разберет. Эх, наш князь убит. И как бы горько это ни звучало, правда ныне на стороне новгородца. Не на облаке она, на земле этой, правда-то. Осколот по всему, выходит, был клятвопреступником. Мы можем признать власть за княгиней Дирой, но нам не удержать Киева. Я-то свое пожил. А вы и сами сгинете, и семьи свои погубите. Нужно покориться». «Легко же ты сдался», — выпалил Добродей. Со всех сторон послышались одобрительные крики. Впрочем, они были слабее и неувереннее, чем хотелось старшему дружиннику. «Верно, воевода сказал. Ты, Добродей, себя новому богу припоручил, а у нас жены, детишки», — посетовал кто-то. Харнемир ни капли не смутился, смело встретил взгляд Добродея. «Мальчишка. Бородой разжился, а ума не нажил», — с горечью подумал воевода, но кивнул. «Самому тошно. И все же это разумное решение. Зачем драться с Олегом? Если примкнем к новгородцу...» «Мы присягали Осколоду!» — крикнул кто-то. Но и от этого возгласа Харнемир отмахнулся и продолжил рассуждать, вроде бы и с собой говорил, а как бы и со всеми. «Знаю. И клятва обязывает нас беречь Диру и ее право на престол. Эх, жаль, наследника у Осколода нет. Боги, видать, разгневались. Но Дира, да, тоже может княжить. Только будет ли? Она у себя в покоях заперлась. Слышите, как воет?» И снова молчание, тяжелое и злое. Только редкие вскрики книги не режут слух. «Олегу простой люд каждые ворота отворил. Булгарский конец прислал старшин, присягают. Я говорил с Олегом. Он крови не боится, но и не желает ее. Варяги всюду имеют дозор. Сейчас новгородец хозяйничает в Киеве. Княжий терем и крепость обещал не трогать. Пока. И нас не тронет. До поры». «Мы должны оставаться с Дирой», — тяжело отозвался Златан. «Осколода защитить не смогли, так хоть ее». «Детский лепет», — крякнул воевода. «Это по чести, по правде». Харнемир махнул рукой. «Пусть так. Кто хочет, может оставаться здесь и кровь пролить, когда Олег пойдет к княгине. Кто не хочет вступаться за Диру, могут по домам или в ноги к Олегу. Осуждать никого не буду. Корить тоже». Добродей шагнул вперед. Руки чесались выхватить испытанный меч и решить вопрос, как подобает мужчинам, а не меряться языками. Но больно стар противник. «Ты сам-то как поступишь, воевода?» «Олег прав в главном», — отозвался Харнемир. «Но я не могу поступиться клятвой, кою давал Осколоду и Киеву. И даже когда он предал веру предков, я ему не изменял. И сейчас я не знаю, как поступить. От той клятвы лишь сам себя могу освободить, чего бы Олег ни твердил». «А что говорит твоя совесть, воевода?» — не унимался Добродей. «Моя совесть на стороне Киева», — буркнул тот. «Понимай, как хочешь». «Я славян. и Киев мне по всему выходит до балды. Но как изменить Дире? Никак не можно, подумал Добря, но смолчал. Идти решили налегке, из оружия только ножи и мечи. Выбраться с бывшего княжьего двора труда не составило. По приказу Олега ильмерские препятствия киевлянам не чинили. Да и многие уходили. Не навсегда. Просто в город, где у одних родня, у других невесты или жены. Перетереть промеж собою да посоветоваться с родичами, не хлесток ли ветер перемен. «А вот вернуться будет сложнее», — шепнул Горян. Он хмурился, нервно озирался по сторонам. «Не вертись», — сквозь зубы сказал Добродей. Но Горян, кажется, не слышал. «Не понутру мне это дело. Ох, не понутру. А что прикажешь? Оставить князя как есть? Пусть вороны клюют и горожане об него спотыкаются». Горян заметно ощетинился, но голос прозвучал довольно спокойно. «Осколот заслужил такую участь. Слишком много крови, предательств. Не знаю, как ты, а я новгородцу верю. По всему, видно, он не из тех, кто грехи выдумывает и наговоры строит. Значит, правду сказал». «Пусть так», — прошипел Добродей. Кулаки непроизвольно сжались. «Только не по-христиански это». «Да какое прах Кощеев христианство? Оскотинился князь Киева, по-скотски и подох. Все верно, все по правде, по обычаю». Добродей почувствовал, как в душе разливается непроглядная тоска, а сердце превращается в головешку, что выжигает изнутри. Но спорить с Горяном бессмысленно, да и не от особой злобы крамольничает. Добродей сам готов признать правоту Олега, вот только оставлять осколодово тело на поругание все равно не по-людски. «Не хочешь — не ходи». В наступившей тишине слышно, как Горян скрипит зубами, будто камни ворочает. «А если твой поп обманет? Не придет? Или того хуже, Олегу поплачется? Олег, если поймает за этим делом, на кол посадит, не глядя на роды и звания. Я хоть и рус, а ты и вовсе славян. Как пить дать на кол всем местным в назидание?» «Не хочешь — возвращайся», — повторил Добродей. Навстречу выплыла лебедью румяная киевлянка. В косе цвета темного золота путаются лучи заходящего солнца. На губах сдержанная улыбка, зато глаза горят так, что едва искры не мечут. Горян вмиг повеселел, оглянулся, присвистнул, но вслух сказал о другом. «До темноты в корчме посидеть надо, а там уже и на пристань. Луна сегодня тонкая будет, и облачка, а вон, видишь, к ночи полнеба затянут. Так что нам и звезды не помешают». «Корчма так корчма», — пожал плечами Добродей. В заведении людно и шумно. Запах щей и каш висит тяжелым облаком, даже на улице слышно. Добродей нехотя жевал, пил куда меньше обычного. Зато Горян налегал на брашку, как в последний раз. Добродей хотел было урезонить, а после решил — пусть. Может, налижется хмельного и уснет, меньше мороки. «Один все сделаю», — рассудил старший дружинник. «Зато и на кол один сяду, ежели поймают». Он искоса поглядывал на земляков ильмерцев, коих в корчме оказалось довольно много. Но те пили не так уж и жадно. Сразу видно, не верят они полянам-то. Зато говорили и шутили громко все больше о своем. Ржали, как кони. Особенно часто поминали какую-то историю с пропажей в Новгороде девицы. Прислушавшись и приглядевшись, Добродей понял, кто виновник этой потехи. Воин сидел спиной, был не слишком высок, зато плечи не в каждую дверь пролезут, только если боком. Человек довольно спокойно слушал шуточки приятелей, изредка отгавкивался и хохотал. Однажды он повернулся в полоборота, подзывая хозяйку корчмы, и Добродею показалось... Нет, только показалось. Он бросил короткий взгляд за окно, за мутной пленкой бычьего пузыря уже черно. Зато в корчме светлее дня. Ради новых гостей хозяева запалили все лампады, какие только были. Голова Горяна с грохотом упала на стол, дружинник всхрапнул, как кабан-сикач. Сидящие рядом захохотали, загалдели. А на Добродея глянули удивленно, когда тот поднялся и двинулся прочь. «Эй, я друга-то забыл!» — крикнули в спину. Он отмахнулся. «Я вернусь!» — гаркнул Добродей. «До ветру схожу и вернусь!» Киев не спал. Не только корчма гудела, но пировала и площадь. Костры взмывали к небу горячие руки и снопы искр, Вслед за ними к небесам неслись веселые шутки и песни победителей. Окна домов были по большей части темными, но Добродей чувствовал, горожане не смыкают глаз, боятся. Оно и понятно. Олег чужой. И хоть сказал народу правду, покарать может за подчинение извергу Осколоду. За то, что терпели, не взбрыкивали, молча крестились и глядели, как грузят на ладьи все новых и новых пленных, как отдают славянских дочерей и сынов хазарам. Добродей прошел по самому краешку площади, прижимаясь к заборчикам и стенам домов. Ночь и впрямь была темной. Воины у костров не заметили человека. Еще не добрался до пристани, а в лицо уже ударил тяжелый запах речного ила, затхлость и свежесть одновременно. На пристани тоже полыхали костры. Немногочисленные дозорные стерегли ладьи. Сердце забилось чаще, когда понял, тело Осколода аккурат посередке. Справа и слева на почтительном расстоянии обосновались сторожа. Невольно перекрестился, замер, прикидывая, как лучше поступить. Драться с людьми Олега бестолку. Эти, ежели чего, затрубят врага, и на пристань тут же высыпет пара сотен воинов. «Ты чего?» Добродей вздрогнул от неожиданности. Кровь вспенилась, рука метнулась к рукояти меча, но крепкие пальцы перехватили запястье мгновенно. «Эй, не балуй!» Сердце глухо бухнуло о ребра и замерло. В нос ударил крепкий запах брашки, будто Добродей не на пристани стоит, а согнулся над бочкой в самой дряной корчме Киева. «Горян?» — неверя выдохнул он. «А то!» — зашипел товарищ прямо в ухо. «Ты куда же это без меня?» «Погоди». Пытаясь отойти от испуга, Добродей глотал воздух. За рукоять меча ухватился. Это успокаивает гораздо лучше. Но распоясался и передал оружие напарнику. Следом снял и нательный крестик. Негоже в воду с ним соваться. «Ступай к реке ниже по течению шагов на 300. Жди», — шепнул он Горяну. «А ты?» «Ступай, мне одному сподручнее». Добродей неслышно погрузился в воду, поплыл. На небе ни одной звездочки. Все заволокло. От этого Днепр кажется еще чернее, будто и не вода течет, а деготь. Рядом с ладьями плыл особенно осторожно, с удовольствием отметил, что корабельные стражники не столь внимательны, как следовало бы. Место, где лежит окровавленное тело Осколода, приметное, не промахнешься. Прежде чем выбраться на берег, Добродей осмотрелся еще раз. Страх утих окончательно. Он пополз, оставляя за собой длинный мокрый след. Трупа, правда, не видать покамест, но Добродей не сомневался, что найдет. Со всех сторон слышны голоса, приглушенный смех, брашка с плеском выливается в чаши. Опрокинув такую чашу, каждый считает своим долгом крякнуть как можно громче. Наконец глаза различили искомое. Проползти осталось всего ничего. А вот обратный путь труднее. Доволочь до реки, спустить на воду да так, чтобы плеска не услышали, и доплыть до условленного места. Там встретит Горян, дальше легче. Вместе втащат на гору и похоронят, как положено. Даже если рамейский поп Григорий, с которым сговорились, на вершину не явится, не совершит положенное, такое погребение несравнимо лучше нынешнего. Добродей замер, вжался в землю. Голоса прозвучали в каком-то полушаге от него. Двое мужчин, пошатываясь и икая, шли к Осколодову телу. «Что вам нужно?» — спросил Добродей мысленно. Ответом ему стало звонкое журчание и хохот. Он отчетливо видел, двое стоят как раз над Оскольдом. «Пей, пей!» — приговаривал один из них. «Крови славянской отведать больше не сможешь, а этого добра у нас в достатке!» «Да разве же это добро?» — пьяно воскликнул второй. «Погоди!» Добродей не отвернулся, не прикрыл глаза, хотя смотреть, как беспородная пьянь стягивает порты и присаживается над телом князя, было противно. Гадил мужик громко, приговаривал срамные слова, второй стоял рядом, гоготал, поддакивал. Рука потянулась к ножу. Рукоятка из оленьего рога влажная и теплая. Лезвие легко вспорит животы обоим, с радостью выпустит синие кишки. Только крику будет много. Стиснув зубы, Добродей терпел, старался запомнить голоса, чтобы после отыскать обоих. Как только парочка скрылась в ночи у ближнего костра, Поднялся небывалый шум, двое хвалились подвигом, остальные ликовали, мол, да, хороша придумка. Сейчас и мы поднакопим и пойдем. Эй, где бочонок? И чечевичной похлебки плесните. Медлить нельзя, догадался добродей. И искать нас начнут не утром, а гораздо раньше. Он подполз ближе. От лежания на солнце чрево оскольдова трупа раздуло, несло гнилью и испражнениями. Не обращая внимания на запах, добродей ухватил мертвое тело за ноги и поволок прочь. Несколько раз останавливался, пережидал внезапную тишину или близкие голоса прохожих. В такие моменты сердце билось сильнее, чем в драке, а совесть колола иглами. Негоже воину вот так, как вору. Нужно было забрать тело открыто и похоронить при народе. Может, он так бы и сделал? Но Осколод не последний, кто нуждается в помощи. Передохнул уже в воде. Тело, подхваченное Днепром, заметно полегчало. Дозорные громко рассуждали, какая рыбина тут водится и как ее выуживать. Это и спасло. Рог протрубил еще до рассвета. Добродей с трудом разодрал веки. Верные княгини-дружинники вскакивали, спешно надевали рубахи, вооружались. Пусть призыв касался только Олеговых воев, а киевские нынче неприкаяны, вроде не прогнали, но и принять не принимали. Люди все равно мчались на двор. Старые привычки изжить трудно. «А ты?» — нахмурился Златан. «Зачем?» — буркнул добродей, переворачиваясь на другой бок. «Я этому князю не присягал. Мне его зов до поросячьей задницы. А княгиню сейчас сам жвач бережет, не моя смена». Но как только дверь в общий дом захлопнулась, добродей поднялся-таки с лежанки. С удивлением обнаружил, что он не единственный, кто остался. Многие старшие и с места не сдвинулись. Только Златан с Горяном ушли на пристань, где Олег приказал вновь созвать народ. Добродей втиснулся в рубаху, потуже затянул пояс, проверил, легко ли нож покидает узилище. Ладонь привычно легла на рукоять меча. После ночных хождений руки немного побаливали. Непривычно воину могилу копать. Грязную одежду свернул и спрятал подали, еще не пропели петухи. «Ну и что там?» — пробасил он, едва первый из дружинников вернулся в дом. «Оскольдово тело исчезло!» — отозвался тот. Округлил глаза, показывая, как удивлен. Следом на пороге появился Горян, глаза такие же круглые, брови на середине лба. «Тело князя с пристани исчезло!» «А врет-то и глазом не моргнет!» — усмехнулся в бороду добродей. «Олег велел найти!» — продолжил Горян, не выдержал, покосился на друга, поймал ответный взгляд. «И судить за ослушание, как положено по славянскому обычаю!» «Кого судить-то? Осколода?» «Похитителя!» — рявкнул Горян. «А ежели Осколода не человек забрал, а Бог?» — протянул кто-то. «Христос! Смерть-то мученической была!» «Ага, как же! Скорее уж Чернобог! Сатана по-новому!» Горян захохотал, но добродей заметил, как тот стирает пот со лба. Добродей откликнулся довольно грубо. «Хватит шутить! Расскажи толком, где искать будут, что да как!» «По дворам пошли!» — отозвался Горян, теребя длинный ус. «И наши с ними, чтобы народ не пугался сильно! Олег не то чтобы в бешенстве, но глазища у него! Ух, зеленые!» Из дальнего угла пробасило: «Ясно! Я искать не пойду! И вам не советую! Раз нет тела, значит, богам не угодно, чтобы Осколод без могилы жил. А уж Христос его забрал или еще какая зараза, неважно». Добродей хмуро поддержал товарища, тоже высказался в защиту не то вора, не то бога. А вот Горян на поиски снарядился. И почему бы не снарядиться, если и корчму обыскать велено? «Дурни», — рассудил Добродей, и эти слова растворились в тишине. «А что Дира? Успокоилась?» Дверь распахнулась, на пороге возник жвач. «Княгиня заперлась в своих покоях, с ней два священника, и слуги пытаются уговаривать, и я пытался. А она ревет белугой, на все говорит воля Господа, и мы молится, молится, и искать прежде станут здесь, да, думаю, разве не ясно? Если тела нет, любимая жена могла умыкнуть. Что любила его, всем известно. Так-то». Добродей сжал зубы, стараясь не выдать чрезмерную горячность, размышлял вслух. Стало быть, Олег вот-вот в гости пожалует. Это вчера ему не досуг было. Говорят, как только со Сколодом покончил, на капище отправился с самим Яроком. Хотя к чему, когда сам Мурманин до мозга костей? А сегодня, значит, уже вернулся. И порядки свои наверняка сегодня же наводить станет. Говорил. Она и слушать не хочет, — повторил жевач. А мы? Про нас ты сказал? Да, — отозвался дружинник, и это слово прозвучало как приговор. Он рухнул, как был в броне на ложе, и прикрыл веки. Однако ты твоя очередь дозор нести. Ежели что, услышишь, тихо не покажется. Едва солнцебок снова покатил колесницу, еще у самого видно края, Добродей взбежал по крутой лестнице к знакомой двери. Прислушался. По ту сторону тишина. Он постучал, потом ударил, но тихо, после жбухнул так, что доски задрожали. «Княгиня! Это я, Добродей! Открой!» В ответ раздался приглушенный рев, что-то тяжелое грохнулось об пол. «Открой!» — он сбавил тон. «Ирина!» — проговорил он и вовсе ласково. За дверью стихло, но дверь по-прежнему не поддавалась. «Эй, кто там вместе с Дирой? Откройте! Иначе... иначе... откройте, будьте вы неладны!» Молчание было гнетущим. Добродей уже приноравливался вышибить дверь. Что толку беречь княжеское имущество или княгиню, если головорезы Олега поступят так же? Но тут лязгнул засов, створы приоткрылись. В щель просунулось иссушенное морщинами лицо. Священник едва держался на ногах. Трясущейся рукой указал на богатое усланное мехами ложе княгини. Сообразив, что попы отворили дверь втайне от владычицы, в миг, когда та забылась тяжелым сном, Добродей встал на цыпочки, пошел тише лисы. Дверь в палаты сразу же заперли. Огляделся. Роскошные покои походили на поле брани. Дорогие светильники валялись на полу, вся утварь перевернута, ткани изорваны. Среди лоскутов Добродей различил драгоценные наряды госпожи. Золотое шитье стало беспомощной тряпкой, уподобилось своей хозяйке. Гребни, фибулы, пояса валялись под ногами. Диру застал на постели ничком. Рядом икона святителя Николы. Шел беззвучно, но женщина почему-то встрепенулась, подняла голову. На Добродея уставились красные от слез глаза. Лицо Диры сплошь покрыто царапинами, платье разодрано на груди. Она смотрела непонимающе, больше походила на лесную ведьму, нежели на дочь благородной крови. «Княгиня», — прошептал Добродей и поклонился в пояс. «Это я, Добродей. Ты узнаешь меня?» Женщина молчала, смотрела так, будто все еще пребывает в дурмане сна. «Что с ней?» — еще тише спросил дружинник. «Убивается», — отозвался священник. Одежда на обоих служителях также изорвана. На лицах тоже виднелись царапины, волосы всклокочены. «Успокоить пытались», — подумал Добродей. Он все-таки приблизился к ложу, опустился на колено. «Ирина», — шепнул Добродей. «Олег взял Киев. Он расставил своих людей повсюду, на башнях, на стене, у застав, занял площадь. Это было вчера». Женщина молчала, смотрела во все глаза. «Нашу дружину Олег не тронул и в терем княжеский не соизволил. Знал, что за тебя мы костьми ляжем. Но то вчера. Сегодня он придет. И ты должна решить, как быть. От твоего слова зависят наши судьбы. Многие из нас уже сомневаются, готовы довериться Олегу, потому как кричет красно, обещает защищать народ. Но мы до сих пор твои слуги. Сегодня ночью охраняли тебя, знали в беспамятстве от горя. Новгородцы не сунулись, но под чистоколом сторожили. Что делать сейчас? Ты выйдешь к народу. Ты будешь бороться за град, где правил и твой отец, и твой муж. Сын Рюрика, коего привез Олег юн годами? А Сколод, — прохрипела Дира. Добродей вздрогнул. Никогда голос этой женщины не звучал так. Всегда был звонким, ласкающим, красивым до того, что рассудок мутился, а теперь... убит. И ты это знаешь. Да хранит Господь раба своего Николая. Она захлебнулась воздухом или горем, этого добродей не знал. Он успел обнять Диру, крепко прижать к себе, чтобы та не смогла снова пуститься в буйство. Он... Дира не говорила, хрипела. Растерзан. Поруган. Тело. Мне сказали, тело брошено на пристани. Уже нет, Ирина, зашептал добродей, убаюкивая ее, как младенца. Твой муж похоронен согласно нашей вере. На высокой горе, где вставали белые угры. Помнишь такую? Там берег самый крутой. Примечание. Белые угры — другое именование хазаров. Черные угры — подчиненные хазарам венгры. Конец примечания. Женщина вздрогнула всем телом, прижалась сильнее. Это известие будто отрезвило. Но надолго ли? Похоронен. Как христианин. Это кара Божья. Это кара. Что делать нам, княгиня? Дружина может встать на защиту тебя, твоего дома и престола. Мы готовы вступить в схватку с новгородцем. Это неразумно. Их больше, пробормотала она. Пусть, но... Вы умрете. Вы умрете, как мой муж. И ваши тела бросят на княжеском дворе на поругание. Олег тебя не отпустит просто так. Ты имеешь права на Киев. Нужно бежать, и мы пробьемся. Она отстранилась и глянула на Гридня. Наивный. Бежать? Куда? К хазарам? Или к тем, чьих детей продали во спасение Киева? Белый свет велик, а Господь милостив. Да простит он грехи наши тяжкие, взмолился добродей, притягивая Диру к себе. Нет, крикнула та, попыталась вырваться. Николай, муж мой, лежит в этой земле. И я, Ирина, лягу с ним. Добродей почувствовал, как земля уходит из-под ног. Рушится само мироздание, погребая его под своими руинами. До последнего надеялся Дира согласиться. Пусть княгиня уже не молода и старше на целых 10 лет, ведь по-прежнему хороша. И если не найдется князя, готового разделить с ней судьбу, то найдется другой, возможно, лучший, по-настоящему преданный и любящий. Но тут же вспомнились ему и иные слова. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Он отбивался от этой мысли долгие годы как мог, но так и не сумел справиться. «Я не могу убить себя. Грех это», — вдруг глухо проговорила Дира. «Иначе на том свете нам с ним никогда не встретиться. А он в раю иначе и быть не может. Все грехи отпустятся ему, принявшему смерть от рук язычника. Но самоубийцам...» «Знаю». «И эти», — она кивнула на притихших священников, — «тоже не могут. Грех, великий грех смертоубийства». «И тебе нельзя, Агафон», — выдохнула княгиня. Лицо сделалось таким, будто женщина уже в могиле лежит. «Я ведь женщина, христианка, значит, и сестра твоя». «Ты действительно этого хочешь, Ирина?» — прохрипел добродей и сам не понял, как язык повернулся спросить о таком. «Да». «Я возьму этот грех на душу. Мне не впервой убивать невинных». Стоящий рядом служитель церкви вспыхнул, шагнул вперед. «Не говори так, Агафон. Ты убивал иноверцев? Да тут пол Киева иноверцы, скифы, варвары, что так и не нашли пути к свету. А вот убийство христианина...» «Тогда убей», — вдруг прошептала Дира, сжимая золоченый крестик в хрупких пальцах. «Пусть моя душа уйдет к нему. Может быть, на том свете мы наконец-то обретем счастье. Пусти меня и делай свое дело». Теперь она лежала на постели, жалкая и до того несчастная, что у старшего дружинника защипала глаза. Перекрестился, тоже медленно потянул с шеи оберег, сняв, поцеловал. «Может, это и правильно. Может быть, это и к лучшему. Женщина, потерявшая любимого мужа, еще способна выжить. А та, которая в один миг утратила и красоту, и гордость, вряд ли. Пусть Олег Новгородский не прикоснулся к ней, но княгиня уже поругана им. Дира, прощай. Я всегда буду помнить о тебе». Добродей встал слишком решительно. Оба служителя отскочили в стороны. Лезвие блеснуло в рассветных лучах, просочившихся сквозь ставни, и с быстротой молнии вошло княгине под левую грудь. Она вздрогнула всем телом, изогнулась. Удивленные глаза Диры вспыхнули в последний раз и погасли. Бессильная рука, доселе сжимавшая распятие, свесилась вниз. Кровь заливала пуховые подушки. Добрый отвернулся. «Ты!» — выдохнул один из священников. Казалось, он сам готов броситься на добродея и порвать голыми руками. «Креста на тебе нет!» «Был вот только что. Теперь уже нет. Это ты верно подметил». Однако второй поп отозвался спокойно. «А что Олег делает с иноверцами?» «Не знаю, не слышал». «Убьет», — за могильным голосом сказал первый, вмиг забыв о Дире. Второй бросил в собрата испепеляющий взгляд, и тот затих. «Я слышал, Олег — зверь. Он ведь даже не славянин. Свей, кажется». «Мурманин», — отозвался дружинник. «И чтит не славянских богов, а своих?» «Я мало знаю об этом», — пробормотал Добродей. «Кажется, его боги кровожаднее. Особенно тот, самый главный, одноглазый». Священник молча приблизился к старшему дружиннику, задрал голову и рванул ворот одеяния. Другой смотрел с ужасом, трясся, как загнанный зайчонок. «Убить священника — грех и вовсе тяжкий», — вспомнил Добродей. «Ты и без того грешен, сын мой, с самого рождения». «Так и есть. Да и рай ваш, на кой он мне сдался теперь?» «Господь милосерден и всеведущ», — затянул было тот. Добря на миг представил себя в Ирийском саду, по которому рука об руку идут Дира и Осколод, раба Божья Ирина и муж ее Николай, и одним движением перерезал попу горло. Другой священник не просил, но теперь чем дальше от рая, тем лучше. На окровавленном полу под ногою блеснул самоцветами нательный крест. —